Глава шестая. Глухо и недовольно прокашлявшись, Брежнев подчеркнуто аккуратно сложил и отодвинул от себя газету, отхлебнул коньяку, привычно пошлепал большими мягкими губами и, продумывая положение, некоторое время молчал. Как бы забыв о присутствии рядом постороннего, он рассеянно посмотрел по сторонам, по стенам и книжным шкафам, продолжая тихо и надсадно покашливать. «Но закручено весьма и весьма затейливо», — сказал он неопределенно и в то же время довольно уверенно. «Шельма! Каков молодчик, а? Придется разориться и выкурить еще одну. Стоит ли из-за всякого идиотизма? Да твое здоровье! Ну ладно, ладно, Миша», — оборвал Леонид Ильич, переходя совсем на домашний тон. Как с ним нередко случалось, если решение уже было найдено, и Суслов с ничего не выражающей улыбкой быстро взглянул ему в глаза. «Интересно, кто ему сочинял?» «Говорят, сам». «Да что он, Ленин, что ли?» — с некоторой иронией спросил Брежнев, вызывая одобрение собеседника, и сунул в пепельницу очередной окурок. «Открывал бы хоть что-нибудь новое, а то черт знает какие азы, послереволюционная архаика. Время-то давно ушло вперед. Тоже мне теоретик. Причем здесь кулацкая идеология, Лапти, Анучи и все прочее?» Он взглянул на пачку сигарет, помедлил, с усмешкой глянул на собеседника и придвинул поближе. «И вообще, скажи, какого черта этот твой Ярославский Яковлев полез в литературу? Своих дел мало? Славы захотел?» «Ну, если хочешь знать мое мнение, Леонид Ильич, то мы столкнулись с началом еще одного вполне осознанного наступления на наши национальные устои», — быстро сказал Суслов. «Здесь много серьезнее, чем кажется на первый поверхностный взгляд. Серьезнее, чем солженицынщина вместе взятая. Здесь от лица партии в русское общество, в нашу советскую интеллигенцию, нарождающуюся после войны, как бы к этому ни относиться, именно в нарождающуюся национальную и культурную элиту брошено огульное обвинение в ее кондовой косности. Попросту говоря, здесь оскорбление национального чувства целого народа. Только-только у нас в острейшем национальном вопросе стало многое сглаживаться и притираться, как тотчас же уловили и удар наотмашь из самого неожиданного места. Если хочешь, здесь налицо попытка испытать крепость самой партии. Если не предпринять решительных и конкретных мер, начало ее кризиса». «Ну, Миш, не горячись», — попросил Брежнев, глядя как-то особо пристально и пусто. «Ну, конечно, ты человек страстный, но чересчур уж круто заворачиваешь. Ты не серчай, нужно иметь весьма богатую фантазию придумать такое, а?» «Почему же?» — внешне спокойно и суховато спросил Суслов. «Основу, костяк, подавляющую физическую массу партии составляют именно русские. Данного факта отрицать никто не может, да и не станет. И вот именно они, русские, все больше осознают, что являются донорами не только для всех остальных народов Союза, но еще и для многих стран мира. А их за это еще и презирают». «Да-да, Леонид Ильич, изумляться здесь не приходится. Война многое изменила в народной психологии. Люди начинают испытывать потребность в осмыслении происходящего с ними. Слепая вера кончается. Почему, например, у русских нет своего национального правительства? А у той же карликовой Латвии, Эстонии... Никогда на исторической карте не существовавших до революции есть и свой ЦК, и многое другое». «Прости, дорогой учитель, при чем здесь статья какого-то заумного выскочки из Ярославской глуши? — спросил Брежнев, начиная испытывать просыпающийся интерес к разговору, к самому собеседнику и несколько оживляясь. Там в его писанине вроде бы все со строгих марксистско-ленинских позиций. — Так в том и секрет! — подхватил Суслов с еще большим вдохновением, и в глазах у него появился беспокойный блеск. — Статья с двойным дном! Бьет вроде бы по тенденциям воспевания архаических, отживших свое социальных отношений в нашем обществе, а наиболее сильный удар приходится по начинающим оживать русским патриотическим течениям, прежде всего в литературе и философии. Я уже говорил, что сей процесс стихиен и не подконтролен никаким властям, никаким верхам. Просто в него необходимо умело внедряться и направлять его в нужное русло, а не так вот обухом по башке искры из глаз. На такой удар рано или поздно последует ответный. Мы даже не в силах спрогнозировать, когда и откуда он грянет. Заслушавшись, Брежнев не заметил догоревшей до мундштука очередной дымящейся сигареты. Он удивился почему-то почти по-детски, обиделся, решительно достал новую и вновь прикурил. Следовало ожидать именно подобной бурной реакции русской патриотической общественности. Она последовала мгновенно, продолжал гнуть свое Суслов, отмахиваясь от плывущего в его сторону кудрявого облачка дыма и стараясь не замечать явные признаки нетерпения у главы государства. «Здесь тебе, Леонид Ильич, придется брать ту или иную сторону. Разумеется, в защиту автора статьи тотчас выступили самые космополитические разрушительные силы. Решать тебе, Леонид Ильич, я лишь должен со всей определенностью высказать свое мнение. Поссорить партию с русской патриотической интеллигенцией, развести их по разные стороны баррикады нельзя. Смертельный номер». «Ну, решать будем вместе», — неожиданно резко и даже как-то враждебно возразил Брежнев. «Не ищи, Михаил Андреевич, дураков. Наворотили скопом, а кряхтеть одному — дудки. У меня заботы без того хватает. Да еще нацепить на себя разные дрязги, в них сам черт ногу сломит. Пожалуй, и тебе на шею здесь все полностью вешать не следует. Надо собраться и коллективно подумать, послушать других. Очень уж ты мрачно все преподносишь. Многое я впервые слышу. Какой же здесь порядок? Правда, мне кое-кто уже пытался втолковать нечто подобное, но высказываются и противоположные мнения. Заметь себе, совершенно противоположные. Нужно, очевидно, выработать примирительную политику в таком важном вопросе, так? Нужно прежде всего лишить нашего ярославского пройдоху возможности вбить клин еще глубже, — решительно сказал Суслов, как нечто давно и окончательно им продуманное. Отправить его куда-нибудь в область, а то, пожалуй, в район. Пусть вначале поварится в сельсоветах, колхозах, что ли, практики наберется, докажет свои способности. А мастера молоть всякую чушь и без него найдутся. — Ну, ты уж, Миш, пожалуй, чересчур, — задумчиво заметил Брежнев, и у него в голосе вновь появилась трудноуловимая размытость. — А вот Андропов другого мнения. Очень высоко ценит этого писателя. Характеристика у него иная, мол, очень способный и только увлекающийся человек, проверенный коммунист. Он совсем под другим углом зрения подает. Собирая и складывая бумаги, Суслов коротко взглянул, фыркнул, потянулся за газетой со скандальной статьей, развернул ее, сложил заново по-своему и упрятал туда же, в свою папочку. Аккуратно, привычно застегнул ее. Он как бы еще больше подсох и как-то словно отодвинулся далеко в сторону, хотя и продолжал оставаться на прежнем месте. Андропов и обязан по своей работе знать многое, нам, простым смертным, неизвестное, — быстро сказал он. — Только знать слишком мало в данной ситуации. А его конкретное предложение — реальный вклад. — Он уже вроде переговорил кое с кем, — сказал неохотно Брежнев. — Мол, человек проверенный, отправим его послом в Канаду от греха подальше, и дело с концом. Язык знает, сразу перестанет дурью маяться, с Белинским соперничать. Как ты относишься к такому варианту? Я пока, Леонид Ильич, ничего не думаю. Сухо, показывая свое несогласие, отозвался Суслов. Человек из моего аппарата, а меня даже никто не спрашивает, так? А если уж до конца, то не слишком ли далековато? Тем более без присмотра. Если он здесь у всех под носом сумел наворотить бурелому, то как же там? Ну, конечно, у Андропова руки длинные. Но ведь посол, суверенная единица, не слишком ли жирно? «Гляди-ка», — обрадовался Брежнев. «Я почти то же самое», — сказал Андропову. «Не слишком ли отдаленно, мол, не жалко ли?» Человек с кулацкими пережитками борется, а его в самое пекло капитализма и частно-собственнической психологии. Не взвоет ли бедняга от тоски? «Ну что вы, — говорит товарищ генеральный, — пусть набирается мудрости, совершенствуется в нашей тяжкой борьбе». «Ну как тут не задумаешься?» «Мне можно идти, Леонид Ильич?» «Ты ничего не ответил? Обиделся, что ли?» «Ты брось! Ты ж знаешь, без твоего одобрения ничего не проходит». «А что я могу ответить?» — спросил Суслов с застывшим и неприятным лицом, похожим на слепое отражение в зеркале. Он уже уловил нехитрую двойную игру главы государства, и провести или обмануть его в подобных делах было просто невозможно. «Да ради бога, пусть забирает этого умника к себе хоть бы и Громыко. Подарочек в его внешнюю политику отменный. Но вот Шолохова я бы, Леонид Ильич, посоветовал принять. Надо с ним поласковее поговорить. И тянуть не следует. Многие бы притихли, успокоились». «Шолохов, Шолохов», — проворчал Брежнев. «С одной стороны, Шолохов, с другой — Симонов или Евтушенко, и все гении. Не слишком ли много их у нас развелось? Ткнешь пальцем — непременно попадешь в гения, а? А может, послать их всех подальше?» «Нельзя, Леонид Ильич. Гении же. Ну как же без них?» Засмеялся искренней досаде хозяина Суслов, явно от чего-то повеселев. У него в этот момент в голове окончательно выстроилась картина происходящего на самом высшем уровне. Вырисовывались две взаимоисключающие силы, тяготеющие к разным полюсам. Зримо сгруппировались наконец-то в конкретных личностях и Громыко с Андроповым, и Гриншиным окончательно определились, но своими мыслями и выводами он не поделился бы ни с одним человеком в мире. И еще он подумал о необходимости каким-либо тонким способом уведомить генсека о неощутимой, нежнейшей паутине, сплетенной людьми Андропова вокруг прославленного академического театра и его ведущей актрисы Ксении Васильевны Дубовицкой. «А может быть, этого и не стоит делать?» Тут же засомневался он, ведь самая выигрышная, неуязвимая позиция — просто ничего не знать и из-под тишка наблюдать за всем происходящим со стороны. Не упускать из поля зрения ни одной детали, ни одной мелочи, и держать нити подлинной власти в своих руках. Всепроникающий Андропов весьма недоволен сближением главы государства и партии с этой выдающейся актрисой. Он считает ее русской шовинисткой. Особенно же зол на нее за материальную поддержку какого-то вновь появившегося русофильского кружка. Как всякий просвещенный еврей, пописывающий душеспасительные стишки, мнящий себя солью и пупом земли, он, вольно или невольно, но всегда безошибочно определяет и поддерживает только своих, но и любую опасность ощущает тысячелетним инстинктом, тотчас начинает рассматривать ее как непосредственную угрозу для себя, старается выявить и подавить ее носителей в самом зародыше. В странно непривычной ситуации с актрисой из академического тоже следует ожидать весьма неординарной развязки, ведь ходят поистине фантастические слухи о сказочных изумрудах и бриллиантах у актрисы, доставшихся ей от какой-то отдаленной родственницы, бывшей фрейлины при российском императорском дворе, подаренных той то ли одним из великих князей, то ли самим императором. Здесь у Суслова, пытавшегося утихомирить, не кстати, разбушевавшееся воображение, прорисовалось перед внутренним взором некое ведение. Вместо хорошо знакомого, всегда спокойного, флегматичного и предсказуемого Леонида Ильича, как можно было осуждать его за такую зажигательную женщину, как Дубовицкая, глубоко и искренне страдающего за своих непутевых детей, прорисовался некто абсолютно неизвестный, надменный и неприступный, с сатанинским пронизывающим взглядом, как бы бросающий вызов всему существу. Суслов даже несколько изменился в лице, почувствовал легкую оторопь, слегка отряхнул головой, и воздух перед ним прояснился.